Этот ячен все же немного интересен, даже не знаю, можно ли будет взрастить из него одного шишеня. Если можно, тогда на звезде Тянь-Юань появится еще один шишень. Уже так много лет на звезде Тянь-Юань не появлялось новых шишеней, а мы все же уже состарились, и если за все время так и не будет замены для нас, звезда Тянь-Юань рано или поздно окажется в большой опасности. Следует вовремя взрастить нескольких талантов, и пусть даже если их степень слияния с душой звезды не достигает 75, все равно нужно хорошенько их вскармливать, сказал стоящий рядом молодой человек в зеленом длинном халате, это и был Цинди. Несмотря на то, что его возраст был самым старым среди шишеней, и он еще даже в эпоху Син Сюэна уже был шишенем, однако до настоящего времени его внешний вид сохранился очень молодым, годы и месяцы не смогли оставить на его внешности каких-либо следов. Это был результат таинственной техники нирваны клана птицы Феникс. Таланты со степенью слияния с душой звезды 75 могли докультивировать до границ шишень, однако талантов с такими показателями на самом деле было очень мало, поэтому сейчас им приходится уменьшить требования. Если на самом деле и это не сработает, то им останется только лишь использовать духовную пилюлю Синь-Юань, чтобы насильно продвинуть степень слияния с душой звезды. Высокопоставленные шишени, я слышал, что у Нань Гунцзе из военного отдела Святой Дух степень слияния с душой звезды достигает 82. Шэнь Хуан немного поклонился и сказал. Он попытался этими словами обратить внимание шишени на другую тему. Нань Гунцзе, Лонг Ди немного сморщил брови. Несколько шишени взглянули друг на друга разок, и все замолчали. Шэнь Хуан считал это очень странным, думая, почему, когда он сказал про Нань Гунцзе, господа шишени неожиданно замолчали. Неужели с Нань Гунцзе есть какие-то проблемы? 10 шишени не стали продолжать тему разговора про Нань Гунцзе, а наоборот говорили про переехавших с материка Дундалу клан Е, где таланты сменяются талантами. Цин Ди снова спросил про нынешнее положение Мэйяры Сяи, а затем изображение 10 шишени в итоге начали непрерывно исчезать. Главный зал истинный жар птицы Луань. Шэнь Хуан спокойно сидел на своем троне, и никто не мог отчетливо разглядеть его лица. Через некоторое время раздался звук пен, и подлокотники трона были разломаны Шэнь Хуаном на мелкие кусочки. Из этого можно было увидеть, какое сейчас было настроение у Шэнь Хуана. Он никак ожидал, что такой человек, как он, который всегда был величественным, неожиданно может оказаться в таком затруднительном положении. «Стражники, мы здесь». Несколько стражников сразу же встали на колени и ответили, все тело их было напряжено, больше всего они боялись, что Шэнь Хуан выместит свою злость на них. «Отпустите Ечина и еще людей клана Е». Шэнь Хуан силой сдерживал свою ярость и говорил, «Слушаемся». Несколько стражников сразу же вышли за пределами дворца истинный жар птицы Луань. Ечен шел пешком, затем повернул голову, взглянул разок на эти бескрайние дворцы и немного улыбнулся, а затем начал уходить вдаль, думая, раз уж у Шэнь Хуана нет возможности поставить меня в тяжелое положение, начиная с сегодняшнего дня я, Ечен, могу ходить в любом месте материка Тянь-Юань. В скором времени суд Дао полностью отказался от контроля всех людей клана Е. А что касается того, почему они приняли такое решение, то Шэнь Хуан тем не менее ничего не сказал. Однако толпа Чжань Хуани догадывались, что должно быть господа шишени заступились за Ечина, однако они вообще не знали того, что шишени обратили на Ечина свое внимание. То, что Ечен смог войти на 8 уровень башни запретной земли человеческих душ, было на самом деле очень удивительно. Горная цепь Цилин. Когда Лин Хуан узнал эту новость, то был в страшной ярости, однако в сердце его было глубокое чувство беспомощности. Даже Шэнь Хуан не смог ничего сделать с кланом Е, он тем более ничего не сможет сделать. По-видимому, они не смогут противостоять клану Е. Даже шишени обратили свое внимание на клан Е, и теперь никто не сможет преградить путь возвышению клана Е. Лин Хуан сделал объявление, что отходит от дел, и больше не будет вмешиваться в мировые дела, а сосредоточит свое внимание на обучении учеников. После того, как Янь узнал эту новость, то от ярости начал плеваться кровью, и в итоге заболел, что не мог встать. Людям объявили, что он заболел, и больше от него не было никаких вестей. Что касается Сюэ Хуана, Му Хуана и остальных более 30 Чжань Хуани, то они все собрались в столице духовного направления Цзы Хуа, и для Ечина устроили большой пир. Репутация Ечина стала очень большой, а что касается клана Е, то разного рода слухи о клане Е с быстрой скоростью разлетелись по всему материку Тяньюань. Несмотря на то, что Ечен вернулся, однако вход на материк Тяньюань по-прежнему был закрыт. Шэнь Хуан сказал, что вход на материк Тяньюань будет закрыт на 2 месяца, и если он утром скажет, а вечером отменит свой приказ, то на самом деле потеряет свой авторитет. Несмотря на то, что на этот раз клан Е победил, однако в клане Е по-прежнему все еще не появился культиватор наивысшей степени, а значит им пока не следует навлекать на себя много неприятностей. Им нужно постепенно увеличивать свою реальную силу, и только потом получится стать истинно сильными. Ечен тоже отдал приказ, чтобы все люди клана Е сосредоточились на культивировании, и даже торговлю в разных отраслях пока сократили намного. Суд Да арестовал Ечена, и это стало для клана Е унижением. Несмотря на то, что Суд Да в итоге все же отпустили Ечена, однако после этого события, все люди клана Е и люди Звездного Дворца поняли, что пусть даже если они прибыли на материк Тяньюань, клан Е все равно не сможет жить беззаботно. На материке Тяньюань есть еще такого рода сфера влияния наивысшей степени, как Суд Да, и она может в любое время стать большой угрозой для клана Е. Все люди клана Е и Звездного Дворца начали усердно культивировать, так же, как тогда, когда духовные звери угрожали их жизням. Полмесяца прошли очень быстро, и все люди материка Тяньюань по-прежнему внимательно наблюдали за запретной землей человеческих душ. Они все строили предположения, не зная, когда же Ечен сможет выйти с 8-уровня башни запретной земли человеческих душ, и после того, как он выйдет, какую же таинственную технику сможет выучить. Это стало темой для разговоров во время чаепития почти всех людей материка Тяньюань. Каждая сфера влияния материка Тяньюань направлялись в священный город густых облаков, чтобы нанести визит клану Е, и количество таких сфер влияния резко увеличилось в несколько раз. Они приносили с собой богатые подарки, словно приносили дань императорскому двору. Во всяком случае, после того, как Ечен выйдет с 8-уровня башни запретной земли человеческих душ, то положение клана Е на материке Тяньюань несомненно уже будет совершенно другим, почему бы им не поспешить выразить свое хорошее расположение. Прошло полмесяца, и все люди предполагали, когда же Ечен выйдет с 8-уровня башни, однако в этот момент произошла еще более изумительная сцена. Вокруг 9-уровня башни запретной земли человеческих душ начал образовываться туман. Ечен неожиданно вошел на 9-уровень башни. Все люди обомлели. Неужели Ечен это следующий владыка звезды? После Тяньюаня, только лишь Син Сюэн смог войти на 9-уровень башни запретной земли человеческих душ. После этого больше никто не мог туда взобраться, и положение владыки звезды все время пустовало. Если бы у Ечена степень слияния с душой звезды не была бы равна 0, то почти все бы люди без колебаний сказали бы, что Ечен станет будущим владыкой звезды. Однако в эту минуту все люди в сердце недоумевали, может ли Ечен стать будущим владыкой звезды. Положение владыки звезды Тяньюань уже очень давно пустует, и неважно кто, но если душа звезды позволит, то он может стать владыкой звезды Тяньюань. Такого рода событие станет невероятно значимым для всего народа звезды Тяньюань. Как только появится владыка звезды, то он сможет вести за собой всю звезду Тяньюань и помогать ей процветать, и он также сможет помочь звезде Тяньюань избавиться от угрозы предков дьявола. Ечен прибыл на 9-уровень башни запретной земли человеческих душ. И сможет ли он получить таинственную технику владыки звезды? В этот момент никто больше ничего не обсуждал, и начиная с культиваторов на границах Шишень, и заканчивая простым народом, все пристально наблюдали за 9-уровнем запретной земли человеческих душ, предполагая, когда же Ечен сможет выйти с 9-уровня башни запретной земли человеческих душ. На материке Тяньюань либо появился будущий культиватор на границах Шишень, либо это новый владыка звезды. Когда владыка звезды Син Сюэн был на запретной земле человеческих душ, то задержался там целых 2 года, поэтому все люди не беспокоились, а терпеливо ждали. Они уже ждали несколько тысяч лет, и подождать всего лишь 2 года для них было совсем немного. В это время на 9-уровне башни запретной земли человеческих душ, 3-й двойник Ечена только вошел на 9-уровень башни запретной земли человеческих душ, и он совершенно не знал о том, что весь материк Тяньюань ждет его и возлагает на него большие надежды. В эту минуту у него было настроение, что его внешний вид прямо-таки был разорван на части. С тех пор, как он вышел с 6-уровня башни и вошел на 7-уровень, Ечен повстречался с миром сыпучих песков и страшным миром льда и огня, затем был снова холодный лед и горячий огонь. Все это готово было разорвать его на части. Несмотря на то, что на 7 уровней ему было невыносимо сложно, однако Ечен, скрипя зубами, все же вошел на 8 уровень башни. На 8 уровне башни был страшно беспорядочный мир, где в любом месте, куда он вступал, взрывалась сюраньцы, которая словно разрывала его на части. Тело Ечена несколько раз было разорвано в клочья, однако, опираясь на 9 звезд, он снова восстанавливался, и поэтому не потерпел поражения на 8 уровне башни. На 8 уровне башни в любом месте были закрученные таинственные амулеты, и количество их достигало несколько сотен видов, все они были несравненно могущественными. Несмотря на то, что Ечен всех их смог бы культивировать, однако все они его не удовлетворяли, потому что 9 звездных секретных методов уже были достаточно могущественными, и, если он еще выучит эти несколько таинственных техник предков, для него они будут незначительными. Поэтому Ечен решил войти на 9 уровень башни, в то место, куда взбирались только лишь владыка звезды Тянь Юань и Син Сюань. Словно проходя через самостоятельные миры, Ечен немного начал понимать, почему это место называется 9-уровневой запретной землей человеческих душ. С той минуты, как Ечен вошел на 9 уровень башни запретной земли человеческих душ, Ечен уже был предопределен обладать свободным положением на материке Тянь Юань, так как сюда смогли забраться только лишь владыка звезды Тянь Юань и владыка звезды Син Сюань. Пусть даже если Ечен не сможет стать владыкой звезды, однако он сможет соприкоснуться с тайнами самого высокого уровня материка Тянь Юань. Три скопа скручивающейся энергии переплетались между собой, сюаньцы, время и пространство. Пожалуй, даже если бы подул легкий ветерок, то он был бы таким же острым, как лезвие ножа, и вмиг смог бы разрезать тело человека на кусочки. Пу-пу-пу. На лице Ечена, на его конечностях, на всем его теле появились одна за другой кровяные линии, и какая-либо оборонительная вещь здесь была полностью бесполезна. Пусть даже если это были бы демонические фиолетовые доспехи разряда Тянь, все равно вмиг были бы разломаны на куски. Это энергия времени и пространства. Говорят, если хочешь достигнуть границ владыки звезды, то для начала нужно осмыслить энергию времени и пространства. Бесчисленное количество времени и пространства циркулировало перед глазами, и смутно можно было увидеть эволюцию Вселенной. Ечен не сопротивлялся, а закрыл глаза и ощущал все вокруг. Здесь все еще сохранились оставленные двумя владыками звезды Тянь Юаня и Син Сюаня пространственно-временные узорчатые пути. Ечен сел, поджав ноги в воздухе, и не шевелился, даже несмотря на то, что каждую секунду один за другим скоп энергии времени и пространства резал его тело, словно острый нож. 9 уровень запретной земли человеческих душ – это и есть легендарный трехфазовый мир. Если здесь произвольно осмыслить хоть немного пространственно-временного узорчатого пути, то это можно сравнить с культивированием простого таланта на протяжении нескольких десятков лет. Ечен в этот момент не осмеливался думать о другом, а закрыл глаза, сидел, поджав ноги, и пытался влиться в это хаотичное время и пространство, чтобы осмыслить оставленные двумя владыками звезды пространственно-временные узорчатые пути. Если издалека наблюдать за этим местом, то вся запретная земля человеческих душ была словно одно бескрайнее звездное небо, в отдаленных местах которого сверкали маленькие звезды. А Ечен просто сидел в воздухе, и все его тело было накрыто золотистым блеском, словно он был одной постоянной звездной, а вокруг его тела кружилось 9 изображений звезд. Один за другим пространственно-временный узорчатый путь проходил через тело Ечена и оставлял на нем кровавые линии. Эти ранения на теле Ечена снова восстанавливались, и этот скоп энергии времени и пространства вливался в тело Ечена. Помимо пространственно-временных узорчатых путей, здесь также все было наполнено звездной энергией, и, если даже поглотить немного этой энергии, она может принести немало пользы. Эта звездная сила была намного гуще, чем внутри ядра звезды. Если бы сюда прибыл простой человек, то, пожалуй, он не смог даже немного отреагировать, как вмиг был бы разрезан на мелкие кусочки. Однако для людей, которые смогли осмыслить пространственно-временный узорчатый путь, здесь тем не менее очень хорошее место для культивирования. Культивируя здесь один день приравнивается тому, что другой человек культивирует на протяжении года, или же у некоторых несколько лет. Здесь культивирование стремительно быстро увеличивается. Неудивительно, что владыка звезды Син Сюань и Тянь Юань обладали скоростью культивирования, которая была намного быстрее, чем у остальных. Это была заслуга удивительного трехфазного мира. Ечен заметил, что тело и душа дикого края очень способствовали тому, что он мог поглощать энергию времени и пространства. Ечен достал свой фрукт мудрости дикого края, и с одной стороны перерабатывал фрукт мудрости дикого края, с другой стороны осмыслял пространственно-временные узорчатые пути. Если он сможет осмыслить пространственно-временные узорчатые пути, то его культивирование начнет увеличиваться с очень быстрой скоростью. Культивировать в этом трехфазном мире на самом деле было очень высокоэффективно, и Ечен пока не планировал выходить. Только после того, как его культивирование достигнет высоких границ, он решит, что делать дальше. Глава 639. Запретная земля душья. Именно в тот момент, когда Ечен полностью сосредоточился на культивировании, на глубине трехфазного мира появилось два силуэта, которые стояли в воздухе. Один это был Тянь Юань, другой Син Сюань. Наконец-то появился еще один человек, который смог войти в трехфазный мир. Владыка звезды Тянь Юань смотрел вдаль, а его черные волосы разлетались по воздуху, и все тело полностью находилось в своего рода состоянии небытия. Внутри трехфазного мира по-прежнему сохранились мысли, оставленные владыками звезд Тянь Юаня и Син Сюаня. Только лишь человек с совершенным интеллектом может войти в трехфазный мир. Когда мы сюда зашли, то наша степень слияния с душой звезды превышала 80, а у этого человека степень слияния с душой звезды равна 0, даже не знаю, к счастью ли это или к беде. Немного тревожно говорил Син Сюань. Только лишь тело, обладающее совершенным интеллектом, может получить квалификацию осознать силу пространства и времени, и сможет стать истинным пиковым культиватором, а также, человек, обладающий совершенным интеллектом, может стать страшным предком дьявола. Нам уже нет необходимости придавать этому значение, раз уж он уже вошел на запретную землю человеческих душ, и к тому же смог прорваться до 9 уровня, то наверняка душа звезды обо всем этом знает. И кто знает, может быть, у нее уже есть свои планы. Мы всего лишь две нити оставленных мыслей, и можем только лишь завершить нашу миссию. Владыка звезды Тянь Юань все же был равнодушен, затем с легкостью улыбнулся и сказал: «Не знаю, а сможет ли он осознать оставленные нами пространственно-временные узорчатые пути, или другими словами, сколько он сможет осознать». Они вот так вот стояли в воздухе, и спокойно наблюдали издалека за Еченом, который культивировал, поджав под себя ноги. Ечен уже полностью вошел в границы несуществования самостоятельного «я». Священный город густых облаков, поместье клана «Е». Последний период времени сюда непрерывно прибывают экипажи и прибывающих людей, которые хотят нанести визит клану «Е» просто несметное количество. Третий двойник Ечена вошел на 9 уровень башни запретной земли человеческих душ, и это ведь было исключительным и большим событием. Несмотря на то, что степень слияния с душой звезды у Ечена равна 0, однако в настоящее время положение владыки звезды пустует, значит, Ечен несомненно обладает самой большой возможностью стать владыкой звезды. В этом деле суд Дао сохранял молчание. Все люди ждали того момента, когда же Ечен выйдет с запретной земли человеческих душ. Однако, когда владыка звезды Син Сюань вошел на 9 уровень башни запретной земли человеческих душ, то оставался там целых 2 года. Все считали, что Ечен тоже пробудет внутри запретной земли человеческих душ как минимум 2 года, и только потом выйдет, и вот когда этот момент наступит, тогда и можно будет узнать, сможет ли Ечен стать владыкой звезды. Первый двойник Ечена был внутри отдельной усадьбы клана Е, и культивировал там. Он взглянул разок на кристалл звездного камня, и видел туман на 9 уровне башни запретной земли человеческих душ, что очевидно говорило о том, что на 9 уровне башни сейчас кто-то есть. За всю историю, только лишь небесный владыка Тянь Юань и Син Сюань смогли войти на 9 уровень башни запретной земли человеческих душ, и неизвестно, какие же тайны там спрятаны. Именно в тот момент, когда Ечен размышлял, другая новость тоже очень сильно взволновала весь материк Тянь Юань. Есть почти такое же место, похожие на запретную землю человеческих душ, только называется запретная земля душья, и отличалась она тем, что туда могут входить только лишь дикие звери и звери Сюан. В этот момент на запретной земле душья, вокруг 9 уровня башни тоже все окуталось туманным. Это означало, что появился какой-то дикий зверь или же зверь Сюан, который вошел на 9 уровень башни запретной земли Я. Запретную землю душья тоже создали владыка звезды Тянь Юань и Син Сюань. Там спрятано бесчисленное количество таинственных техник для культивирования диких зверей и зверей Сюан. На 9 уровне Баши тоже находится трехфазный мир, и тот, кто вошел на 9 уровень башни запретной земли Душья, тоже может посоперничать за место владыки звезды. Все люди материка Тянь Юань были несравненно воодушевлены. Неужели наступила новая эпоха возвышения материка Тянь Юань? Два культиватора вошли на 9 уровень сложности башен запретных земель, и неважно, кто из них станет владыкой звезды, главное, что теперь материк Тянь Юань будет обладать новым владыкой звезды. Однако они все еще не знают, кто же вошел на 9 уровень башни запретной земли Душья. Когда Ечен входил на запретную землю человеческих душ, за ним последовало более 100 человек, которые тоже вошли внутрь запретной земли человеческих душ. Однако на втором уровне башни Ечен ликвидировал всех людей, поэтому все могли точно установить, что на 9 уровне баши запретной земли человеческих душ несомненно был Ечен. Однако положение на запретной земле Душья полностью отличалось от этого. Новость о том, что Ечен вошел на 9 уровень башни запретной земли человеческих душ, очень быстро разлетелась. Большая часть культиваторов материка Тянь Юань на границах Шэнь Сюан перестали культивировать, и все поспешили направиться на запретную землю Душья и человеческих душ. В первый день более 300 превосходных талантов диких зверей и зверей Сюан вошли на запретную землю Душья. Все, что происходило дальше, просто невозможно было вообразить. В первый день 16 культиваторов ворвались на 6 уровень сложности башни, и выше, и на 7, на 8, и на 9 уровней сложности башни, везде были культиваторы. Они даже не знали, на 9 уровней сложности башни запретной земли Душья был один культиватор или же много культиваторов. Однако, только лишь один, сравнительно сильный культиватор мог это сделать, ведь 9 уровень – это вовсе не место, куда можно произвольно заходить. Было неизвестно, кто же вошел на за 9 уровень башни запретной земли Душья. После того, как Суд Дао провел расследование, то обнаружил, что в тот день среди культиваторов, которые вошли на запретную землю Душья, были ученики почти каждого военного отдела, и среди них было немало, у кого степень слияния с душой звезды равна выше 60. Большая половина людей среди них имели отношение к клану Е. Узнав, что Ечен вошел на 9 уровень башни запретной земли человеческих душ, и Куай и Мара, Армара, Саньмара, Люмара, Цимара, Цумара, тоже один за другим вошли на запретную землю Душья. Помимо этого, еще Али, брат Али, Цинью, еще прибывший с материка Бэйлин небесный владыка Цзюйянь, и еще культиваторы других кланов диких зверей и зверей Сюан. Кто же в конце концов вошел на 9 уровень башни запретной земли Душья, было непонятно. Во всяком случае, тот, кто вошел на 9 уровень башни запретной земли Душья, в большей вероятности имеет отношение к клану Е. С тех пор, как клан Е прибыл на материк Тянь Юань, то на материке Тянь Юань произошли очень большие изменения. Клан Е несомненно сможет возвыситься, однако неизвестно, может ли внутри клана Е зародиться владыка звезды. Пусть даже если это будет Суд Дао, то в эту минуту они уже не могли угнетать клан Е, ведь клан Е почти для всего материка Тянь Юань стал надеждой. На материке Тянь Юань уже очень давно не появлялся новый владыка звезды. Даже Суд Дао уже ничего не мог сделать по отношению клана Е, а эти люди, которые когда-то стали врагами для клана Е, конечно же, один за другим замолкали и стирали свои следы. Если клан Е не обрушит на их головы проблемы, то это уже будет большим везением для них. В эту минуту на 8 уровне башни запретной земли Душья, Али с трудом терпела боль внутри беспорядочного мира 8 уровня башни. К счастью, у нее уже образовалось тело 10 жизней клана 10 хвостатых камышовых кошек, благодаря которому она с трудом смогла устоять против страшного беспорядочного мира. Али, максимум ты уже можешь дойти только лишь до этого уровня, поэтому все же лучше возвращайся. Для начала вернись, покультивируй, ведь у тебя еще есть две возможности снова войти на запретную землю Душья. Несколько голосов долетали до ушей Али, это были предки Али, внутри драгоценной жемчужины Михуань. Несмотря на то, что в эту минуту Али находилась в затруднительном положении, и ее волосы были немного растрепаны, однако по-прежнему невозможно было скрыть ее непревзойденного прекрасного лица. На ней было надето белое, словно легкие облака шелковое платье, рукава разлетались, словно она была неземной богиней. Ее одежда была немного разорвана, в результате чего можно было увидеть ее белоснежную кожу, которая сияла словно прекрасная яшма. Али, крепко стиснув зубы, решительно сказала: «Я не вернусь, предки, я несомненно должна войти на 9 уровень башни запретной земли душ я». Брат Ечен смог войти на 9 уровень башни запретной земли человеческих душ, и я ни в коем случае не должна уступать ему. Более того, кто-то еще до меня уже вошел на 9 уровень запретной земли душ я. Скорее всего, он захочет побороться с братом Еченом за положение владыки звезды, и если начнет борьбу с братом Ечена за место владыки звезды, тогда для начала пусть встретится со мной. Внутри драгоценной жемчужины Михуань несколько предков Али невольно качали головой и вздыхали. У Али были несравненно глубокие чувства по отношению к Ечену, и они тоже были в этом деле беспомощны. Несмотря на то, что Али была очень нежной и доброй, однако на самом деле у нее был очень упрямый характер, и если она решила что-то делать, то даже 10 быков ее не оттянут от этого дела. Внутри этого беспорядочного мира, среди этих страшных потоков, выражение лица Али было решительным, и она шаг за шагом шла к входу на 9 уровень башни. Али была в облике человека, ее длинные волосы спадали вниз, и у ее волнующей красоты была своего рода кокетливость, которую тяжело передать словами. Ее красоту просто невозможно описать простыми словами, она была не просто красавицей, а обладала манящей красотой. Если на нее взглянуть разок, уже не сможешь отвести взгляда. Али решительно летела вперед внутри этого беспорядочного мира, а когда посмотрела вдаль, то издалека уже можно было увидеть вход на 9 уровень башни запретной земли человеческих душ. Неизвестно, кто же в конце концов раньше нее смог войти на 9 уровень башни. Без всяких колебаний Али летела вперед, направляясь к входу на 9 уровень башни запретной земли душ я. Если входишь на 9 уровень запретной земли человеческих душ и душ я, то обычно культиватор может задерживаться там очень долгий период времени, может спокойно культивировать, а смысле оставленные вкладками звезды Тяньюаним и Синсюаним пространственно-временные узорчатые пути. Это своего рода очень глубокая для понимания энергия. Всякий культиватор, который вошел на 9 уровень сложности башни запретной земли человеческих душ и душ я, в итоге сможет получить таинственную технику владыки звезды, и сможет стать новым владыкой звезды Тяньюань. Воодушевившись поступками Ечена и остальных, появилось немало людей, которые вошли на запретную землю человеческих душ и душ я. Они хотели попытаться, и максимум смогли лишь подняться на несколько уровней. Конечно же, большая часть людей уже отступили перед 5 уровнем сложности, и также было немало людей, которые на запретной земле человеческих душ получили неплохие таинственные техники предков. На протяжении 2 месяцев в клане Е непрерывно появлялись соплеменники, которые прорывались на границе Шэньсюан, и они тоже один за другим направлялись на запретную землю человеческих душ и душ Я. В священном городе густых облаков первый двойник Ечена, помимо того, что сам культивировал, также непрерывно выпускал душу, которая сливалась с культивированием соплеменников. Он надеялся, что сможет вскормить как можно больше талантов со степенью слияния с душой звезды выше 50. Под воздействием души Ечена, через определенный период времени внутри клана Е снова появилось несколько талантов со степенью слияния с душой звезды выше 50. До этого момента вход на материк Тяньюань был закрыт, однако эти 2 месяца пролетели очень быстро, и сейчас вход на материк Тяньюань снова открыли. На этот раз Шэньхуан вообще ничего не говорил, возможно, Шэньхуан уже понял, что продолжать притеснять клан Е будет бесполезно. Как только вход на материк Тяньюань открылся, Ечен собрал весь доход, который накопился за этот период времени, и направился на материк Дундалу, планируя перевести как можно больше соплеменников. Материк Дундалу – горное ущелье клана Е. Когда душа Ечена накрыла все горные ущелья клана Е, все то, что он увидел внутри горного ущелья клана Е, вызвало сильный гнев у Ечена. Внутри горного ущелья клана Е кровь лилась рекой, в любом месте лежали трупы, одно за другим знакомое лицо. Дядюшка Е, мой Юань, и еще те оставленные на материке Дундалу соплеменники, все были убиты, и даже те культиваторы на границах Шэньхай, которых Ечен оставил, чтобы защищать соплеменников. Помимо этого, весь народ внутри 10 укрепленных городов Звездного Дворца тоже был беспощадно убит, а это место словно превратилось в ад. А что касается второго дяди Ежан Лонга и четвертого дяди Ежан Ина, то Ечен использовал душу и обыскал все горные ущелья клана Е, весь Звездный Дворец, однако так и не нашел следов их двоих, живы они или мертвы неизвестно. К кто в конце концов это сделал, кто осмелился использовать такие безжалостные методы и убить людей клана Я и Звездного Дворца. Ечен сразу же подумал о Шэнь Хуане, ведь это дело в большей степени мог сделать Шэнь Хуан. Помимо людей Шэнь Хуана, кто еще сможет тайно выйти с материка Тянь Юань? Бум, бум, бум. От боли на сердце Ечен выпускал одну за другой силу ладони, которые ударялись об горы Лянь Юн, после чего одна за другой высокая гора была вмиг разрушена до основания. Если этот враг не ответит за сделанное, клянусь, я, Ечен, не буду считаться человеком. Глаза Ечена были наполнены кровавыми нитями. Глава 640. Опасный метод. В горном ущелье клана Я и в 10 укрепленных звездных городах в любом месте лежали трупы. Ечен смотрел на этот хаос в горном ущелье клана Я и внутри звездного дворца, и в его груди было своего рода ощущение, что сердце разрывается от боли, и два его глаза были кроваво-красными. Ечен все еще помнил ту улыбку, которая была на лице дядюшки Емо Юаня, когда он сказал дядюшке изготовить пилизы, бомбы. Дядюшка Емо Юань был очень добрым человеком, и не любил спорить с людьми, несмотря на то, что он был простым кузнецом, однако его чувства по отношению к клану Е были очень глубокими. До этого Ечен хотел переселить дядюшку Емо Юаня и остальных на материк Тянь Юань, однако дядюшка Емо Юань и остальные решительно отказались уходить. Дядюшка Емо Юань тогда с улыбкой сказал, что уже состарился и не может отправляться в дальний путь, он не хотел покидать графство Данлин, в котором прожил уже так много лет. Уважая мнение этих пожилых людей клана Е, плюс еще оставив так много стражников на границах Шэньхай, Ечен полагал, что не должно случиться ничего страшного, поэтому он и не заставлял их. Однако Ечен никак не ожидал, что, уйдя на этот раз, он попрощается с ними навсегда. Если бы вход на материк Тянь Юань не был закрыт, то, когда в клане Е что-либо произошло бы, то Ечен мог сразу же узнать, и ничего страшного не произошло бы. Если бы Шэнь Хуан не приказал закрыть вход на материк Тянь Юань, то вообще не случилось бы такого страшного события. Неважно, имеет ли отношение к этому делу Шэнь Хуан, однако он все равно не убежит от ответственности. Помимо Шэнь Хуана, еще эти люди, которые так жестоко убили людей клана Я и учеников Звездного Дворца, все они ответят за свои поступки, и Ечен не отпустит никого. Ечен использовал душу и вел поиски по всему горному ущелью клана Я и в укрепленных городах Звездного Дворца, надеясь, что сможет найти хоть несколько счастливо уцелевших людей, однако осмотрев все несколько раз, душа не смогла ощутить даже немного жизненной ци. В сердце Ечена горело яркое пламя гнева. Среди множества трупов он увидел, как одна мать своим телом хотела защитить ребенка, однако у противника реальная сила была настолько могущественной, что сразу же сразила их двоих. Согласно нескольким следам, которые обнаружил Ечен, он смог сделать несколько выводов. Нападавшими должно быть были более 10 культиваторов на границах Даосюэн. Ечен крепко сжал кулак, и сердце его было наполнено гневом. Толпа культиваторов на границах Даосюэн неожиданно подняли руки на людей, которые были полностью бессильны перед ними, вплоть до того, что даже убили простой народ, у которого даже не было культивирования. Эти люди прямо-таки потеряли человеческий облик. На земле повсюду были трупы, все было наполнено смертельной ци, и посмотрев на все это, сердце наполнялось горечью. В отдаленном месте несколько духовных зверей учуяли ци трупов, и со всех сторон начали сбегаться сюда, готовясь поглотить эти трупы. Ечен активировал правую руку, выпустил удар ладони, и эта сила ладони взорвалась, после чего те духовные звери вмиг превратились в мясной фарш и разлетелись в разные стороны. Сау. В отдаленном месте промелькнул силуэт, летящий в эту сторону. Это был Лин Юй. После того, как Лин Юй подлетел и увидел всю эту картину, то немного обомлел. Это выражение лица Лин Юй застыло, и он смотрел на это безграничное количество трупов. Что произошло? Он беспокойным взглядом посмотрел на Ечена и увидел, что Ечен спокойно стоял в воздухе, а на его лице было своего рода холодное настроение, а от тела исходила убийственная ци. Несмотря на то, что на лице Ечена не было видно ярости, однако согласно тому, как Лин Юй хорошо знает Ечена, в данную минуту Ечен был в самом страшном состоянии, и на самом деле был в невообразимой ярости. С характером Ечена, он ни в коем случае не оставит безнаказанными людей, которые убили его соплеменников и людей Звездного Дворца, он несомненно найдет их и убьет. «Брат Ечен, что мне необходимо сделать, несмотря ни на что говори. Лин Юй решительно смотрел на Ечена и говорил: «В эту минуту Ечен несомненно очень хочет отомстить». Молчав долгий период времени, раздался хмурый голос Ечена: «Пока мой клан Е не может задеть кого угодно, однако не пройдет много времени, и они за все заплатят». Сейчас клан Е был слишком слабым. Ечен мрачным голосом прокричал, его черные волосы начали разлетаться, а глаза наполнились яростью. Он сконцентрировал из Сюань Ци огромную руку, затем вытащил одну высокую гору среди горных хребтов Лянь Юн, а потом поставил ее на горное ущелье клана Е. Затем Ечен еще перенес несколько гор и поставил их на укрепленные города Звездного Дворца. Ечен не мог выдержать того, что трупы людей клана Е и Звездного Дворца будут проглочены духовными зверьми. Одна за другой гора стояла, словно надгробный камень, и все было наполнено пустотой. Ечен также направился на Северное море и увидел, что соплеменники Дань Тайлин тоже понесли тяжелые потери. Однако, к счастью, часть соплеменников, примерно несколько тысяч человек, смогли спрятаться внутри земли предков клана морских существ и неожиданно смогли остаться в живых. Неизвестно, кто же расставил запрет снаружи земли предков клана морских существ, что он на удивление смог удержать атаку культиватора на границах Даосюэн. Они все это время прятались внутри земли предков и вышли только тогда, когда к ним прибыл Ечен. Эти счастливо уцелевшие люди вышли из земли предков, и когда увидели, что их дом был разрушен, а соплеменники были жестоко убиты, то у всех у них глаза покраснели и наполнились скорбью и ненавистью. Ечен спросил у выживших про внешность убийц, однако их ответ очень сильно разочаровал Ечена. Эти люди вообще отчетливо не видели лиц этих убийц, ведь прибывшие убийцы для этих культиваторов клана морских существ, которые еще даже не достигли границ Шэньхай, на самом деле были очень могущественными. Мы вообще их не видели, они только лишь использовали Сюань Ци и закрутили воронку на морском дне, в результате чего убили бесчисленное количество наших соплеменников, ответил один слабый культиватор среди людей клана морских существ. Когда он вспоминал могущественность тех убийц, то его лицо по-прежнему оставалось бледным от страха. Эти культиваторы на границах Даосюэн произвольно подняли руку и убивали людей клана морских существ, не придавая им такого уж большого значения, поэтому так много соплеменников клана морских существ смогли убежать на землю предков и остаться в живых. Иначе, если бы эти даосюани на самом деле хотели расправиться с кланом морских существ, то даже один соплеменник клана морских существ не смог бы убежать. Ечен втайне крепко сжимал кулаки и, больше ничего не говоря, взял всех этих людей клана морских существ и переселил на материк Тяньюань. После того, как он завершил переселение всех людей, Ечен смотрел на вход на материк Тяньюань, который был перед ним, а затем повернул голову и взглянул разок на материк Дундалу. Лин Юй стоял в воздухе рядом с Еченом. «Брат Ечен, я считаю, что это дело должно быть не делал Шэнь Хуан, ведь с таким почетным положением, как у Шэнь Хуана, вообще нет необходимости совершать такие поступки». Лин Юй был нерешительным некоторый период времени, и в итоге все же сказал. Он беспокоился, что ненависть Ечена затуманит ему глаза. Ечен смотрел вдаль на материк Дундалу, и его глаза были бездонными. Затем он равнодушным голосом сказал: «Пусть даже если это не Шэнь Хуан, но за это дело он тоже несомненно понесет ответственность. Сейчас я еще не знаю, кто это сделал, я еще даже не нашел второго дядю и четвертого дядю, однако не пройдет много времени, и они несомненно сами постучатся ко мне в дверь, и тогда я заставлю их за все мне заплатить». Горы Лянь Юн — это место, где он прожил так много лет, однако сейчас все превратилось в развалины. Вспоминая, что все уже разрушено до основания, что убито так много людей, Ечен думал, что помимо основных убийц, Шэнь Хуана тоже вряд ли можно будет оправдать. Если бы Шэнь Хуан из-за своих эгоистических желаний не захотел взять под контроль клан Е и не закрыл бы вход на материк Тяньюань, то разве такое бедствие могло произойти? Хотя сейчас у Ечена все еще нет квалификации пойти к Шэнь Хуану и устроить ему проблем. Шэнь Хуан несомненно ответит за это дело. Лин Юй немного кивнул головой. Если бы двойник брата Ечена не вошел на 9 уровень башни запретной земли человеческих душ, то, боюсь, что сейчас клан Е уже был бы под контролем суда Дао. Стояв так долгое время, в глазах Ечена промелькнул холодный блеск, Затем он повернулся и вошел на материк Тяньюань. Лин Юй смог ощутить эту боль и угрызение совести на сердце Ечена. Ечен в душе несомненно считал, что столько людей клана Е, учеников Звездного Дворца, и еще людей клана морских существ умерли из-за него. На самом деле Ечену не нужно было взваливать такое сильное давление на свои плечи, ведь если бы не Ечен, то те люди несомненно умерли бы на материке Дундалу, а Ечен уже спас достаточно много людей. Помимо подземных лунных чертог, кажется, у Ечена больше не будет причины направляться на материк Дундалу. Ечен временно не хотел идти в это место, которое заставляет его горевать. Когда Ечен принес эту тяжелую новость в священный город густых облаков, то все люди клана Е и ученики Звездного Дворца начали сильно горевать. Они решили, что это несомненно сделал Шэнь Хуан, и один за другим возненавидели его. Причина, почему клан Е раз за разом терпел поражение, было то, что в клане Е не было поддержки сильного культиватора. В клане Е как минимум должно появиться 1-2 культиватора на границах Шэнь Хуан, тогда у клана Е появится право голоса. Внутри поместья все люди горевали и скорбели. В этот период времени все люди клана Е и ученики Звездного Дворца очень мало выходили наружу, все они оставались внутри поместья и полностью ушли в культивирование. Очень быстро прошло несколько месяцев, однако Ечен по-прежнему не получил никаких новостей о втором дяде Е Жан Лонге и четвертом дяде Е Жан Ине. Территория клана Е, главный зал. Ечен сидел, поджав ноги на главном месте зала, закрыл глаза и выпустил душу на максимальное расстояние, сливаясь с культивированием нескольких тысяч учеников Звездного Дворца и людьми клана Е, следуя за тем, что душа укреплялась. Душа Ечена все меньше и меньше подвергалась влиянию циркуляции ци вокруг. Ечен не мог выпускать море души из тела, однако душу все же мог выпускать. С одной стороны, он культивировал, с другой стороны изучал использование душ внутри его тела. Ечен ощутил, что у этих душ внутри его тела несомненно есть еще другое особенное применение, просто он за все это время так еще и не обнаружил его. Ечен заметил, что эти души содержат внутри себя несравненно могущественную жизненную силу, и каждая душа была зародившимся кристаллом всего лучшего из Сюань Ци. Епин как раз внутри зала проводил проверку на степень слияния с душой звезды некоторых учеников Звездного Дворца и людям клана Е. Степень слияния с душой звезды равна 51. Молодец, а твоя степень слияния с душой звезды наконец прорвалась до 50. Епин похлопал одного ребенка по голове и похвалил его. Тот ребенок тоже был соплеменником клана Е, и сейчас ему было всего лишь 12 лет. Как только Епин прибыл на материк Тяньюань, то все это время оставался рядом с Еченом и помогал ему в делах. Он часто проводил проверку на степень слияния с душой звезды людей клана Е и учеников Звездного Дворца, и заметил, что чем возраст ребенка меньше, тем легче продвигать его степень слияния с душой звезды. Должно быть, это связано с телом ребенка, ведь чем меньше, тем более пластичнее. За этот период времени степень слияния с душой звезды Епина тоже прорвалась до 50. «Епин, подойди». Ечен неожиданно открыл глаза и сказал Епину, который был недалеко. Епин услышал, что Ечен его зовет, и сразу же поспешил подойти. «Глава рода позвал меня по какому-то делу». Епин смотрел на Ечена и спросил: «Епин, у меня есть один способ, который скорее всего сможет значительно продвинуть культивирование одного человека, однако скорее всего это очень опасно. Ты помоги мне найти одного добровольца, который согласится попробовать на себе этот метод». Выражение лица Ечена было серьезным. «Глава рода, позвольте мне пойти, я смогу». Епин подумал некоторый период времени, а потом решительно сказал. Ечен смотрел на Епина и серьезным голосом сказал: «Епин, это дело очень опасное, и даже я не могу точно установить, какие у него могут быть последствия. Ты уверен, что согласен даже несмотря на этот риск?» Глава 641. Решительность Епина. «Глава рода, с тех пор, как я родился, я всегда был человеком немаловажным и не приносящим никакой пользы нашему клану Е. С самого детства у меня не было никакого таланта к культивированию, и только благодаря главе рода моя степень слияния с душой звезды превысила 50. Однако моего осознания все еще очень недостаточно, ведь до настоящего дня я все еще не выучил таинственную технику раскат грома. Епина всегда защищал глава рода и соплеменники, а на этот раз я тоже хочу принести свой вклад в наш клан Е», — воодушевленно говорил Епин, а его выражение глаз было красным, но тон речи был несравненно решительным. «П.П. Пин в переводе простой, обыкновенный, спокойный. Епин, тебе не нужно принижать свои заслуги. Со вздохом сказал Ечен. Ты и так уже сделал очень много хорошего. Глава рода, пожалуйста, позвольте мне это сделать. Епин встал на одно колено, обнял одной ладонью другую и решительно говорил. Ечен задумался на некоторый период времени, потом немного кивнул головой и сказал. Хорошо, на этот раз попробуем, и, если даже потерпим поражение, ничего страшного. Если ты не сможешь выдержать, то несомненно должен мне сказать, и я сразу же остановлюсь. Хорошо. Епин немного кивнул головой и сказал. Ечен дал знак Епину, чтобы тот сел, поджав ноги, а сам подошел к нему. Его мысль погрузилась внутрь Даньтоня, и он медленно достал одну душу. Епин культивировал метод грома императора 9 звездных секретных методов, поэтому Ечен достал душу со звезды системы грома. Через некоторое время скоп туманно-образной души появился на ладони Ечена. Эта душа парила в воздухе, и вся состояла из туманно-образного облака, в которой смутно можно было увидеть лучи грома. У нее было немного сознания, и она любопытно передвигалась туда-сюда, однако вообще не покидала ладони Ечена. Епин широко раскрыл глаза и любопытно смотрел на душу в середине ладони Ечена, не зная, что же это такое, и было также неизвестно, откуда же Ечен его достал. Однако он смутно смог ощутить, что в этом таинственном скопе души содержится страшная энергия. «Начни вращать метод грома императора». Ечен поднял голову, посмотрел на Епина и мрачным голосом сказал. «Хорошо». Епин успокоился, затем завращал метод грома императора, и вокруг его тела непрерывно вращались сверкания громовых лучей. Ечен увидел, что Епин завращал метод грома императора, и сказал. «Приготовься, начинаем». После этих слов он медленно погрузил душу системы грома в середину груди Епина. После того, как душа погрузилась в тело Епина, то у него сразу же стало мучительное выражение лица. Эта душа системы грома содержала в себе несравненную чистую и могущественную силу, что тело прямо-таки готово было взорваться, однако он все же, стиснув зубы, терпел эту боль. Епин изо всех сил упокоился и бешено вращал метод грома императора, поглощая силу, которую в себе содержала душа системы грома. К счастью, метод грома императора был близок к душе системы грома, а иначе душа системы грома вмиг разорвала бы тело Епина на части. Ечен наблюдал за физическим состоянием тела Епина, и он ощутил, что душа системы грома внутри тела Епина страшно свирепствовала, однако, к счастью, не создавала никаких необратимых последствий. В эту минуту Епин, должно быть, чувствовал невероятно сильную боль, однако сейчас он просто нахмурил брови, стиснул зубы и не издавал ни звука. В клане Е нет ни одного труса, старшие поколения клана Е так обучало их. Полчаса прошли очень быстро, а Епин непрерывно поглощал душу системы грома. Его выражение лица стало бледным, тело уже бесконтрольно дрожало, очевидно, что он уже достиг своих пределов. Ечен смог ощутить, что энергия той души системы грома взаимно переплеталась с телом Епина, и в этом процессе метод грома императора Епина с изумительной скоростью увеличивался. Поглощение было неплохим, так же, как он и предполагал. В тот момент, пока Ечен размышлял, Епин неожиданно издал тихий крик. Плохо. Выражение лица Ечена сильно изменилось. В тот момент, когда душа системы грома уже должна была полностью слиться с телом Епина, душа системы грома неожиданно начала бороться и противостоять мыслям Епина. Если бы это было до слияния, то Ечен мог бы с быстрой скоростью извлечь душу системы грома. Однако сейчас, Епин уже полностью слился с душой системы грома, и Ечен уже не сможет ему чем-либо помочь. Бам, бам, бам. Тело Епина начало сверкать громовыми лучами, и вокруг все столы и стулья, на которые ложились громовые лучи от тела Епина, вмиг взрывались. Ечен в спешке развернул душу и Сюань Ци, затем полностью накрыл Епина, во избежание того, что Епин может взбеситься. Он обеспокоенным взглядом посмотрел на Епина и не знал, сможет ли Епин продержаться. Если Епин не сможет продержаться, то душа системы грома сразу же взорвет его тело. В этот момент было испытание воли человека. Под этой мучительной болью Епин, стиснув зубы, упал на землю, а его лицо стало фиолетовым, и на теле уже взорвалась Сюань Ци системы грома, которая полностью вышла из-под контроля. Все тело Епина дрожало, и он с трудом продолжал вращать метод грома императора. Прошло несколько часов, а Епину все равно не становилось лучше. Ечен смог ощутить, что жизненная сила Епина утекала с быстрой скоростью, и цена его теле становилась все более слабее. Как поступить? Ечен сморщил брови, а его сердце окутывал горячий огонь. Если так будет продолжаться дальше, то Епин скорее всего не сможет продержаться. В глубине сердца Ечен ругал себя, ведь он не должен был позволять Епину идти на такое рискованное дело. Сейчас думать обо всем этом уже было бесполезно, и он не знал, как же можно будет помочь Епину. Немного подумав, сердце Ечена вздрогнуло. Кто знает, может, его душа будет полезна. Ечен сразу же выпустил душу и погрузил ее внутрь тела Епина. Затем душа с быстрой скоростью нашла ту разъярившуюся душу системы грома. Этот скоп энергии полностью подавил силу Епина, и, если бы Епин изо всех сил не сдерживал боль, пожалуй, уже умер бы. Душа с быстрой скоростью накрыла душу системы грома. Ощутив душу Ечена, та душа системы грома словно нашла пристанище, постепенно начала успокаиваться. Ечен заметил, что эта душа системы грома все же была очень послушной по отношению к нему, и с легкостью вздохнул, все еще есть шанс спасти Епина. Ечен начал непрерывно успокаивать душу системы грома, и душа системы грома перестала бороться, а потом полностью успокоилась. Ци Епина наконец постепенно начала возвышаться. Только что он чуть ли не вступил в врата ада, а сейчас все же смог спастись. Эти души полностью находятся у меня в подчинении. После этих мыслей в сердце Ечена стало намного больше уверенности, и он, используя душу, непрерывно успокаивал душу системы грома. Епин словно что-то ощутил, и непрерывно завращал метод грома императора, и поглощал энергию души системы грома. Его культивирование начало непрерывно увеличиваться, бам, бам, бам, непрерывно прорывая барьер. Шэньхай 3 уровень сложности, Шэньхай 4 уровень сложности, Шэньхай 5 уровень сложности. Через полчаса жизненная ци Епина достигла максимального пика, и его культивирование тоже прорвалось до границ Шэньсюэн. До этого, когда степень слияния с душой звезды Епина достигла выше 50, то его культивирование было всего лишь на границах Шэньхай 3 уровня сложности, и Ечен никак не ожидал, что, поглотив одну душу системы грома, его культивирование сразу же прорвется до границ Шэньсюэн. Душа системы грома на самом деле обладает несравненной эффективностью. Помимо продвижения культивирования, тело Епина тоже очень сильно изменилось. Все его тело стало несравненно чистым. На удивление, его тело стало легендарным чистым громовым телом. Это самое чистое тело системы грома третьей расы. Обладая чистым громовым телом, в последующем культивирование Епина будет просторной дорогой, а скорость культивирования достигнет такой степени, которой простой человек просто не сможет себе вообразить. Епин открыл глаза и очевидно осознал, что его тело изменилось. После того, как он увидел Ечена, то сразу же упал на колени и дрожащим голосом сказал: «Глава клана, большое спасибо, глава клана, мое культивирование уже прорвалось до границ Шэньсюэн». Было неудивительно, что Епин был так воодушевлен, ведь это был не простой прорыв культивирования, а он с границ Шэньхай 3 уровня сложности сразу же прорвался на границы Шэньсюэн. Такого рода ошеломляющее событие произошло с его телом, и разве Епин мог не прийти в такой восторг? Епин был наполнен благодарностью по отношению к Ечену, и одновременно в его душе было своего рода глубокое родственное чувство. Он по отношению к Ечену испытывал своего рода глубокое почтение и уважение, причем это почтение и уважение превышало уважение к Ечену простыми соплеменниками. Пусть даже если в эту минуту Ечен прикажет ему пойти на смерть, он без капли сомнения это сделает. Епин не знал, что после того, как он слился с душой системы грома, то его сердце тоже невольно изменилось. «Епин, вставай, ты все сделал очень хорошо, если бы ты не сдерживался, то пусть даже если это был я, все равно не смог бы тебя спасти». Ечен немного улыбнулся и сказал Епину встать. На этот раз испытание на теле Епина позволило Ечену набраться немного опыта и также придало ему еще больше уверенности. Далее Ечен планировал продолжить изменять тела других людей клана Е и учеников Звездного Дворца. Усердно культивируй, ведь будущее клана Е зависит от вас. Глава клана, я несомненно буду очень старательным. Воодушевленно говорил Епин, в эту минуту он был намного увереннее прежнего. Епин, пойди и найди побольше добровольцев из наших соплеменников клана Е и учеников Звездного Дворца, которые согласятся попытаться, сказал Ечен Епину. Внутри его тела на 9 звездах есть огромное количество душ, и он может изменить тела всех людей клана Е и учеников Звездного Дворца. Хорошо. Выражение глаз Ечена было бездонным. Он думал, что, начиная с сегодняшнего дня, кто-либо, если осмелится презирать клан Е, несомненно заплатит за это. Один за другим человек клана Е и ученик Звездного Дворца приходили к Ечену, и Ечен начинал вводить в их тела души. Несмотря на то, чтобы полностью завершить одного требовалось несколько часов, однако Ечен не останавливался даже на минуту, а терпеливо вводил души в каждого человека. На территории поместья клана Е все люди сконцентрировались на культивировании. Они вообще не знали, чем в этот момент занимался Ечен, и до того, пока их не позовут, они находили для себя одно место в поместье, садились поджав ноги, а потом начинали культивировать. Время утекало очень быстро, и у некоторых людей по телу даже начала прорастать лоза. Они культивировали ради того, чтобы сделать клан Е еще более могущественнее. В их сердцах Ечен был для них, как самый высочайший бог, и никакой человек не мог поколебать их почтение и преданность к Ечену. Ечен не знал, что сейчас среди учеников Звездного Дворца с быстрой скоростью распространялось желание изменить фамилию, и что большая часть людей уже изменили свою фамилию на Е, весь Звездный Дворец словно уже совсем не отличался от клана Е. Никто просто не смог бы вообразить, какого рода могущественную энергию может выпустить такого рода страшно сплоченный клан. Следуя за изменением времени, скорость Ечена введение душ в тела людей клана Е и учеников Звездного Дворца становилось все быстрее. Когда он только начал, то мог помочь только лишь одному человеку, но постепенно Ечен заметил, что душа одновременно может вводить несколько душ, поэтому его скорость намного продвинулась. Ечен заметил, что люди, культивирующие метод Грома Императора, могут сливаться только с душой системы Грома, а люди, культивирующие метод Языка Пламени, могут сливаться только с душой системы Огня. После того, как Ечен это обнаружил, то передал методы Металла, Дерева, Воды, Огня, Земли, Грома, 6 видов методов, 9 звездных секретных методов ученикам, и сказал им культивировать эти методы, а потом уже вводил в их тела души. Оставшиеся 3 метода Ечен не распространял, ведь если кто-то захочет собрать все 9 видов методов вместе, тогда это может принести немало проблем. Тайна 9 звездных секретных методов ни в коем случае не должна просочиться. Те люди, которые слились с душами один за другим, испытывали несравненное воодушевление. У всех людей культивирование резко увеличилось, и большая часть людей сразу же достигли границ Шэньсюан, к тому же их тела тоже значительно улучшились, и в будущем их культивирование будет продвигаться быстрее. Глава 642. Цяи Мэйяр, глава клана. В этот день Епин воодушевленно забежал снаружи, и на лице его была радость. Что произошло? Ечен поднял голову и спросил у Епина. Глава клана, только что я проверил свою степень слияния с душой звезды и обнаружил, что мой результат сейчас прорвался выше 60 и равен 63. Несравненно воодушевленно говорил Епин, а когда он говорил, то его глаза сверкали от счастья, а речь немного заплеталась. Степень слияния с душой звезды 63 – это означает, что он может войти в число талантов материка Тянь-Юань. Сливаясь с душами из его тела, можно продвинуть степень слияния с душой звезды, к тому же результат такой удивительный. Ечен немного обомлел и думал про себя, что возможно это и есть одна из тайн 9 звездных секретных методов. Это дело несомненно нужно держать в тайне, ты запомнил? Ечен смотрел на Епина и мрачным голосом говорил: «Хорошо, глава клана, я понял». Епин изо всех сил подавил свою радость на сердце и немного дрожащим голосом сказал: «Души из тела Ечена могут значительно продвигать степень слияния с душой звезды, а разве это не означает, что в будущем в клане Е будет еще более изумительное количество талантов со степенью слияния с душой звезды выше 50? Это дело ни в коем случае нельзя разглашать, как минимум сейчас это будет вовсе не кстати. В конце концов сейчас очень много глаз пристально наблюдают за действиями клана Е, и если эта новость распространится, то те люди, пожалуй, неотложно начнут противостоять клану Е». Ечен вспомнил тот день, когда на высоком троне, сверху вниз на него пристально смотрел глава суда Дао, Шэнь Хуан, и в глазах Ечена промелькнул холодный блеск. В будущем на материке Тянь Юан решающее слово будет за судом Дао или же за кланом Е. Ечен слегка хмыкнул. Шэнь Хуан, будущее все покажет. Именно в тот момент, когда Ечен вводил души в тела людей клана Е и учеников Звездного Дворца, Сяою плавно проплыла внутрь зала и, хлопая глазами, смотрела на все, затем непрерывно кружилась вокруг тела Ечена. Было очевидно видно, что она тоже очень хотела, чтобы Ечен для нее сделал так же. «Сяю, ты тоже хочешь, чтобы я ввел в тебя душу?» Ечен смотрел на Сяю и немного улыбнувшись говорил. Сяю моргала глазами и немного прищурилась в улыбке, и непрерывно кивала своей головой. «Хорошо, я введу в твое тело душу». Ечен активировал правую руку, сконцентрировал душу системы «Вода» и ввел ее в тело Сяю. Ечен только планировал использовать душу, чтобы помочь Сяю слиться с душой, как обнаружил, что после того, как душа вошла внутрь тела Сяю, полностью исчезла в нем. А во, что произошло? Ечен был очень удивлен. Сяю не слишком уж с быстрой скоростью поглотила душу. Ечен был очень удивлен этому. Сяю все же смогла полностью поглотить эту душу системы воды. Она еще до этого уже прорвалась на границе Шэньсюэн, а сейчас сразу же достигла границ Шэньсюэн 3 уровня сложности. На лице Сяю появилось очень радостное выражение, словно она наслаждалась. В скором времени она снова с взглядом полным ожидания смотрела на Ечена. «Ты хочешь еще?» – недоумевая спросил Ечен. Остальные люди клана Е после поглощения первой души уже не могли поглощать вторую душу. А Сяю после поглощения первой души неожиданно хочет еще. Возможно, это одна из удивительных способностей Тянь Минжана. Сяю прищурила глаза и с быстрой скоростью кивала головой. «Хорошо, я попробую дать тебе еще одну душу». Ечен снова сконцентрировал еще одну душу системы воды и влил ее в тело Сяю. В скором времени вторая душа тоже полностью исчезла из поля зрения. Сяю воодушевленно кружилась несколько кругов, затем остановилась и продолжила смотреть на Ечена, хлопая глазами. После того, как Сяю поглотила две души, она все еще недовольна. Ечен беспокоился, что с Сяю может что-то случиться, и используя душу исследовал ее тело разок, но он обнаружил, что телу Сяю не было причинено никакого вреда. Удивительно, очень удивительно. Ечен был в нерешительности некоторый период времени. Он смотрел на жалостные глаза Сяю и невольно расхохотался, а затем все же продолжил вводить в ее тело еще одну душу. Одна душа, вторая душа, третья душа. После того, как Ечен ввел в тело Сяю целых 16 душ, выражение лица Сяю наконец стало довольным. Она покружилась внутри зала разок, затем Сяу, и вылетела из зала, и начала играться. Смотря на улетающий силуэт Сяю, Ечен невольно недоумевал. У Сяю уже была очень высокая степень слияния с душой звезды. До этого, когда проводили проверку, ее степень слияния с душой звезды была равна более 70. На этот раз она поглотила целых 16 душ из тела Ечена, и неизвестно какого рода степени может достичь ее степень слияния с душой звезды.